Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем, а точнее сказать, уже завершаем разговор о жизни генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, последний год жизни генерала Кутепова, и он в должности председателя Русского общевоинского союза, то есть вот он унаследовал эту должность после смерти генерала Врангеля. О его деятельности на этом посту вы рассказывали в прошлой программе. Да, после смерти генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля Кутепов был назначен 29 апреля 1928 года великим князем Николаем Николаевичем, младшим председателем Русского общевоинского союза. Дальше мы будем употреблять аббревиатуру РОВС, сокращенную, уже более известную нашим радиослушателям по предыдущим программам. И последние вот около 2 лет жизни, да, более 1,5 лет жизни своих, Кутепов провел должностью председателя Русского общевоинского союза. Наверное, стоило бы заметить и сказать о том, что, наверное, сам бы Врангель, если бы это от него зависело, он бы был против назначения Кутепова, скорее всего, учитывая их не только сложные отношения, но и неверие Врангеля в военно-политические таланты Кутепова как председателя столь сильной и значимой организации. Но понятно, что в глазах великого князя Николая Николаевича Кутепов был наибольшей, наилучшей кандидатурой. Он знал Кутепова по работе в своей канцелярии, даже, в общем, скандал с трестом и разоблачение Треста в 1927 году этой операции доверия великого князя Кутепову никак не поколебало. А может быть, великий князь знал что-то такое о деятельности Кутепова, да, чего мы не знаем до сих пор, и не считал, что это назначение будет негодным. Кстати, я потом еще одного сюжета в связи с Трестом попозже коснусь. Гибель Кутепова в начале зимы 1930 года как раз, на мой взгляд, является очевидным доказательством того, что результаты и успехи операции «Трест», успехи чекистов в борьбе против белой миграции, так как потом это было показано там уже в 60-е годы в соответствующем фильме, как это представляется в публикациях, ведомственных статьях и прочее, они, эти успехи, не безупречны, не бесспорны, потому что, собственно говоря, а если бы РОВС был парализован, и, в общем, как утверждают соответствующие специалисты, да, то никакого бы смысла уничтожения Кутепова, физической ликвидации, не было. Именно как раз тот факт, что Кутепов оказался во главе организации, которая располагала кадрированной армией фактически, да, которая, во всяком случае, там несколько корпусов они могли развернуть в случае военно-политических благоприятных обстоятельствах без каких бы то ни было проблем, обладавших ресурсом, да, как раз вот нахождение Кутепова во главе такой организации представляло, с одной стороны, опасность. Но была вторая сторона вопроса. Тут нужно оговорку очень важную сделать в связи с тем, что мы представляем себе, там, с кем Кутепов встречался в последний год своей жизни, в общем, примерно более-менее, как он мыслил себе будущее и так далее, перспективы. Но мы очень мало что знаем вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на то, что прошло почти 90 лет, да, мы очень мало что знаем об обстоятельствах его гибели и вообще о разработке самой операции по его ликвидации, потому что, ну, по его убийству, называя вещи своими именами. Потому что даже вот традиционная версия, что Кутепов погиб при попытке похищения, его хотели похитить и вывести в Советский Союз, выпотрошить, условно говоря, а потом судить трибуналом, каким-нибудь пролетарским судом и прочее, даже эта версия представляется мне не бесспорной. Может быть, на самом деле целью операции было не похищение, а просто убийство. Так вот, я хочу сказать, что очень сильно изменилась политическая ситуация в Советском Союзе за те 1,5 года последней жизни Кутепова, когда он был во главе Русского общевоинского союза. НЭП фактически был свернут. 27-28 год — это новое наступление к коммунистической партии на деревню. Поход за даровым хлебом. Крестьяне говорят о том, что возвращается 1919 год. И Сталин, да, который вводит понятие в свои речи, выступление, такое понятие, как «хлебный фронт», прекрасно понимает, что судьба коммунистической партии, большевистской власти и судьба десятков тысяч коммунистов, судьба высшей партийной номенклатуры на самом деле зависит от одного обстоятельства. Будут давать крестьяне хлеб государству бесплатно или по минимальной, или не будут. То есть будут ли они отдавать продукты своего тяжелого физического труда большевикам задарма, условно говоря. Вот от этого зависит судьба Всесоюзной коммунистической партии большевиков. А все другие вопросы, там, индустриализация, необходимость изыскивать ресурсы для создания там, бесчисленного числа заводов, там, тяжелой промышленности и прочее, прочее, это вторые и третьи вопросы. Вот в данный момент, уже 28-29 год, ситуация настолько была плоха, мы этого просто себе, мы догадывались об этом, я имею в виду мы, исследователи, те историки, которые занимались вот этим концом НЭПа, условно говоря. Но пока не были опубликованы, не началась публикация вот этих сводок ОГПУ, да, Лубянка, Сталина совершенно секретно, сводок, подекадных сводок ОГПУ, которые каждые 10 дней ложились на стол представителям высшего военно-политического руководства страны, в которых описывалось вооруженные выступления, террористические акты, убийство низового советского партийного актива, протестная активность населения, в том числе в крупных городах, вплоть до попыток каких-то стихийных демонстраций и прочее. Все это происходило по всему Советскому Союзу, но в совершенно разрозненном виде, в разных местах, в разных формах. Начиная с 27-го года, и это к 30-му году нарастало, а не снижалось. Совершенно понятно, конечно, что главная проблема, вот, которая была и которую должно было решать сталинское руководство и, в общем-то, руководство Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Политбюро, члены ЦК, это проблема, как сохранить, удержать в этой ситуации политическую власть. Молотов Вячеслав Михайлович в 70-е годы в частном интервью он обмолвился. Но не стал эту тему развивать. Он сказал, что наше положение после смерти Ленина стало очень опасным. Конец цитаты. Но он, в общем, на самом деле на этом внимание не фиксировал, особенно не объяснял, что он имел в виду. Ну, я правильно понимаю, что вы говорите о том, что вот то, что случилось с Кутеповым, похищение это или просто убийство, это случилось из-за того, что происходило в Советском Союзе, а не из-за того, что, собственно, происходило в эмиграции. Конечно, я хочу сказать, что похищение Кутепова, убийство Кутепова, я об этом писал, необходимо рассматривать в рамках, в первую очередь, в контексте тех политических событий, которые происходили в Советском Союзе. А главное из этих событий было это новый всплеск, фактически новый виток гражданской войны, который приходится на 30-й год. Да, после убийства Кутепова, то есть, собственно говоря, мысль хочу закончить, и Сталин пришел к совершенно логичной мысли, единственно возможной. Да, в этом смысле, конечно, карта, политическая карта, политические расчеты Николая Ивановича Бухарина, который ассоциировался с так называемой правой оппозицией ВКПБ, там Бухарин, Рыков, Томский, которая, знаете, в перестройку была такая популярная теория, что вот эта группа, которую олицетворял Бухарин, да, за ней стояли определенные, в общем, интеллектуальные силы, в советской элите и в хозяйственной элите, и, в общем, среди членов партии его точка зрения имела определенную группу сторонников, безусловно. Они считали, что вот нужно, значит, сохранять НЭП, да, нужно продолжать сохранять союз с мужиком, кооперация, вот врастание в социализм через кооперацию, значит, соответственно, через сотрудничество с крестьянами-производителями сельскохозяйственной продукции и прочее, да, все это было названо правым уклоном, и, значит, соответственно, Сталин это решительно подавил, раздавил и так далее, хотя надо сказать, что в 25-м году в каком-нибудь Сталин сам примерно подобные мысли озвучивал, просто об этом мало кто знает. В общем, но он понял, в отличие от Бухарина, что вот с такими принципами, с такими методами, с такими способами построения социализма политическую власть коммунистическая партия не удержит. А если она не удержит политическую власть, это закончится просто физической гибелью для десятков тысяч коммунистов в стране. Потому что удержать, то есть если вы удерживаете политическую власть в стране на протяжении десятилетия с октября 1917 года, более 10 лет, путем террора, насилия, да, совершения преступлений, развязанной гражданской войной и так далее, то реакция неизбежна. Ну, закон, логика определенная в событиях есть. И Сталина, в первую очередь, конечно, вот этот вопрос заботил, вопрос о власти, точно так же, как он беспокоил Ленина. Вопрос о власти – это вообще всегда вопрос главный в любой политической деятельности. А все остальное, там, индустриализация, строительство заводов и так далее, это уже второе. Потому что кому будут нужны эти заводы, если, так сказать, в 29-30 году вам всем поотрывают головы. И выход из этой ситуации, ведь Сталин видел только один, совершенно логично, это коллективизация. Нужно было, да, ликвидировать, физически уничтожить наиболее трудолюбивую часть крестьянских сельских производителей, да, кого в лагерь, кого в ров прямо там, соответственно, кого в болото, кого в тундру. Их имущество и средства производства становились государственной собственностью, а все остальные, огромное большинство, оно прикреплялось к земле, загонялось уже, земля была государственной еще с 19 года, еще в феврале 19 года вся пахотная земля в пределах Советской Республики была объявлена единым государственным фондом, а крестьяне превратились в пользователей, таких в арендаторов, можно сказать, у государства этой земли. И, значит, соответственно, вопрос заключался только в одном, да, соответственно, что их нужно, они должны будут бесплатно, фактически бесплатно, да, со символическую плату в виде этих трудодней работать в этих самых коллективных хозяйствах, колхозах, поставляя государству, отдавая государству продовольствие, плоды своего труда почти бесплатно, а государство, то бишь коммунистическая партия, советский аппарат, они будут распределять это продовольствие уже так, как они считают нужным, на рынок, на внешний, или там, значит, снабжение, стратификация снабжения, распределение снабжения городского населения, там, карточная система, или там уже через госмагазин, это уже не важно совершенно. Важно то, что если до 29-го года, до 29-30 года крестьянин не распоряжался землей, он не мог ее продать, купить, она не была уже его собственностью, но он распоряжался еще продуктами своего сельскохозяйственного труда, то теперь он это право терял. А можно сказать, что Кутепов думал о крестьянах как об антикоммунистической силе? О крестьянах как об антикоммунистической силе белые начали думать, я думаю, еще летом 20-го года. То есть, в принципе, знаете, существует такая очень красивая версия одного из краеведов тамбовских о том, что в штабе Антонова, Токмакова, Колесникова, там, да, в период Тамбовского восстания, этой крестьянской войны Тамбовщины, появлялись врангелевские офицеры, эмиссары генерала Врангеля, да, там с материалами, с листовками, с программой земельной Врангеля и прочее. Но это мне, в общем, представляется, на самом деле, все-таки красивой легендой, потому что я пока не видел никаких этому документальных подтверждений. Но то, что, в принципе, на протяжении всех 20-х годов русская эмиграция, антикоммунистическая, антибольшевистская, стала рассматривать деревню как ресурс для антибольшевистского сопротивления, безусловно, совершенно. И, в общем, в принципе, все, о чем мы говорили в предыдущих программах, и вот эта идея Кутепова о том, что нужно, значит, искать примирение с военными специалистами в Красной армии, с военными спецами, интерес к каким-то, так сказать, там, соответственно, программам политическим, в том числе социальным, это подчеркивает, что они искали союзников где только возможно. И новый натиск партии на деревню, казалось бы, подкреплял вот эти иллюзии, да, подкреплял вот эти самые расчеты политические. И в свою очередь, а большевики чего боялись в свою очередь? Они боялись этого с 17-го года, на самом деле, со времен Ленина. Они боялись того, что офицерская контрреволюция, ну, которую олицетворял в данном случае Кутепов как начальник самой крупной белоэмигрантской организации военной, офицерская контрреволюция сомкнется с контрреволюцией кулацкой, вот, которая, значит, за собой и середняков потащит, так или иначе, да, и вот это была очень большая опасность, поэтому, конечно, Кутепов был обречен в этом смысле. Он был обречен как человек решительный, мужественный, принципиальный антикоммунист, да, пускай даже, может быть, он не был, так сказать, соответственно, не обладал какими-то там политическими талантами, глубокой проницательностью, как Врангель и прочее, но в его непримиримости большевики совершенно не сомневались. И в готовности действовать, да. Вопрос заключался в технических уже непосредственно методах, в технических возможностях. И тут просто мы многого не знаем, потому что мы не знаем многого. Да, Кутепов унес в могилу с собой очень просто многие на самом деле тайны свои и так далее. Можно только Вот кое о чем я скажу, что вот от поручика Крицкого осталось Михаилу Александровичу известно. 29-й год, да, в конце 29-го года Сталин пишет свою эту знаменитую статью «Год Великого Перелома», хотя, конечно, это был перелом хребта. А зимой 30-го года начинается сталинская коллективизация. Там же все связано буквально на протяжении нескольких недель. Вот с середины января и до конца середины января 30-го года и до конца первой декады февраля 30-го года, в общем-то, за три недели произошла целая цепь событий, которые, на мой взгляд, все связаны между собой, если не напрямую, то косвенно. Во-первых, это, значит, встреча Кутепова с Крицким, чуть позже я об этом подробнее скажу, где он рассказывает, предлагает разработать план высадки десанта на Кубань. Значит, это убийство самого Кутепова, это раскрытие, да, массовые аресты бывших офицеров по делу Русского национального союза в Москве, вот, и служивших в Красной армии, не служивших. Это постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 30 января 30 года о форсированной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. И где-то примерно в ночь с 5 на 6 февраля 30 года по всему Советскому Союзу начинается примерно, ну, если не с 5 на 6, то вот в течение этой декады массовое раскулачивание, и за этим уже, так сказать, всплеск стихийного, совершенно страшного и малоизученного крестьянского сопротивления. Да, чекисты сами из органов УГПУ заявили, что за 30-й год по Советскому Союзу 6 тысяч восстаний, мятежей, вооруженных выступлений, около 2 миллионов участников. В них 1 800 000 в них приняли участие по оценкам ОГПУ. Но они все были подавлены, потому что они были все разрознены, нескоординированные, фактически безоружные люди выступали, не имевшие там командных кадров и так далее, и так далее. Поэтому все это закончилось вот таким образом. Ну, плюс там, конечно, какие-то маневры со стороны Сталина, это головокружение от успеха, знаменитая статья и прочее. Но в целом ситуация была фактически, да, страна была поставлена второй раз на грань гражданской войны, а может быть, это была вся та же самая гражданская война, которая началась после Октябрьского переворота, просто это был какой-то новый видоизмененный этап. Некоторые вот говорят, что и сейчас еще идет гражданская война. Нет, ну, я имею в виду все-таки там не какой-то внутренний конфликт, общественное противостояние идеологическое, а вот в прямом смысле этого слова. Значит, поэтому, наверное, нужно сказать, что вот остановиться на том, что мы даже не знаем, когда точно органы государственной безопасности Объединенного Госполитуправления, да, приняли решение о разработке операции по ликвидации Кутепова. Значит, насколько можно судить по каким-то обрывочным там источникам, да, и тем публикациям, которые появлялись вот в перестроечное время и, значит, уже в постперестроечное, вероятно, это лето 29-го года. Ну, просто даже в хронологических рамках можно себе это представить, потому что, значит, Кутепов был убит 26 января 30-го года. Ну, спонтанно, с бухты-барахты, такое мероприятие не провести. Должен быть какой-то предшествующий период, который должен был занимать несколько месяцев. Ну, там, вот получается, там, наверное, лето, да, 29-го года. Другое дело, что я очень глубоко сомневаюсь в том, что сами чекисты по собственной инициативе такое решение приняли. То есть, наверное, может быть, инициатива исходила от них, но это все должно было санкционироваться высшими партийными органами. То есть, вопрос должен был обсуждаться на Политбюро. То есть сегодня дело Кутепова секретно, мы ничего не знаем. Нет, да, архивные документы в этой части, они малодоступны, труднодоступны, а то, что публиковано без каких бы то ни было архивных ссылок. То есть сама даже дата смерти? Нет, дата смерти... А точно или нет? Нет, дата его похищения, но Кутепов... Он исчез просто в этот день. Он исчез в этот день. А что с ним было дальше, нет, никто не знает. Я об этом скажу. Нет, в принципе, я думаю, что я скажу та версия, которая, на мой взгляд, вот, она окажется мне наиболее... И версий-то не так много. 2-3 всего, но я скажу о той, которая мне кажется наиболее близкой к действительности. Значит, разрабатывали Кутепова и кутеповцев две структуры в органах ОГПУ. Это КРО, контрразведывательный отдел ОГПУ, при участии, да, иного иностранного отдела ОГПУ. Значит, первым начальником КРО был известный очень чекист Артур Христианович Фрауч, его настоящая фамилия. Он был в органах ВЧК УГПУ, он был известен как Артузов. Вот, это итальянец по национальности, да, сын сыровара, который переехал из Европы в Россию, в царскую. Надо сказать, что в отличие от очень многих других большевиков, очень многих чекистов, Артур Христианович получил очень хорошее образование. Он получил образование лучше, чем у Кутепова. Бесспорно совершенно оно было. Окончил классическую гимназию в Новгороде, металлургический факультет Петроградского политехнического института. К большевикам он примкнул довольно поздно, значит, в конце 17-го года, зимой 17-18 года. Вот, и в органах ВЧК служил с зимы 19-го. И вот летом 1922 года при реорганизации органов ВЧК в ГПУ еще даже, он был назначен начальником контрразведывательного отдела и оставался в этой должности до лета 27-го года. Сразу же хочу... Да, это очень известный чекист. Он провел много разных спецопераций. В основном вот Трест — это его, собственно говоря, операция. Вот. Он координировал всякие разные действия чекистов, которые завершились арестом там Бориса Савенкова, Тамана Анненкова. Вот. А вот удивительно, он же ведь не учился на спецагента, контрразведчика. Нет, на спецагента не учился. Это все талант? Да, талант, да. Вот, он при активном, значит, соответственно, его участии был арестован знаменитый британский разведчик Сидней Рейли в 25-м году. Вот, он привлекался к обсуждению вопросов, связанных с обеспечением безопасности и сохранением власти высшей партийной номенклатуры ВКПБ и так далее, и так далее. Но тут нюанс. Летом 27-го года он 5 лет, проведя столько операций, 5 лет проведя столько операций, вот, он оставляет свою должность и назначается на должность второго помощника начальника секретно-оперативного управления ОГПУ. То есть, по сравнению с начальником КРО, это было очень такое существенное понижение для Артузова. У меня есть только одно объяснение, почему это произошло. Потому что операция «Трест», во-первых, раскрылась, да, весной 27-го года. А во-вторых, она не дала тех результатов, на самом деле, на которые рассчитывали. И для Артузова это было, конечно, понижение. Ну, надо сказать, что судьба его, как главного противника Кутепова, она завершилась трагично довольно-таки. Он был расстрелян в 37-м году во время чистки ежовцами, да, старых чекистов. Вот. И уже потом только вот он был реабилитирован там, в период оттепели, соответственно, вот его образ знаменитого дзержинца-чекиста был романтизирован и предложен советскому кинозрителю. Значит, довольно быстро, да, должность Артузова занял другой чекист, поляк по национальности, то есть начальником контрразведывательного отдела ОГПУ стал Ян Каликстович Ольский, его звали. Он имел довольно, так сказать, в отличие от Артузова, Фрауча, он имел такой более, соответственно, партийный стаж серьезный, потому что он еще из дореволюционной социал-демократии вышел польской. Знал очень хорошо первых чекистов, таких как Дзержинский и Уншлихт, и был, в общем, своим человеком, да, в органах ЧК, в ЧК он тоже с 19-го года служил. И, значит, соответственно, кончил он так же, как Артузов, его тоже в 37-м году в Москве расстреляли. Вот это Вольского. Но вот он стал человеком, который, собственно говоря, при котором, да, вот ликвидация Кутепова произошла. И контрразведывательный отдел, он, значит, соответственно, огромную роль в этом сыграл. А непосредственно операцией по ликвидации Кутепова занимался вот такой Сергей Васильевич Пузицкий, первый заместитель вот Вольского, да, значит, начальника КРО. Он военспец, по иронии судьбы, это тот человек, на сотрудничество с которыми Кутепов рассчитывал. Это бывший гимназист, причем тоже получивший хорошее образование, учившийся на юридическом факультете в Царской России в Московском университете, потом окончивший Александровское военное училище, был подпоручиком на 17-й год, но перешел на службу к большевикам, причем не в армию в Красную попал, ну, вернее, в армию, да, но по линии рефтрибуналов стал служить, революционных трибуналов, оттуда уже в 20-м году перешел ВЧК. Вот непосредственно, так сказать, убийство Кутепова, это дело рук Пузицкого. Значит, и надо сказать о том, кто вот, собственно, чья группа как, значит, непосредственно Кутепова ликвидировала, чуть позже. Еще один человек, тоже очень важный в этой, во всей структуре, это начальник иностранного отдела УГПУ до осени 29 года занимал эту должность, то есть почти до самого конца этой операции, Мейер Абрамович Трелисер. И вот, собственно говоря, в недрах ИНО ГПУ была создана специальная группа в 20-е годы. Это группа такого, так сказать, Якова Исаковича Серебрянского. Это бывший СР, работавший в органах ВЧК с 20-го года. Он был когда-то приятелем очень известного чекиста Якова Блюмкина, троцкиста. Вот. И в 28-29 году Серебрянский был нелегальным резидентом в Париже, ГПУшным. Но интересно то, что Серебрянский руководил так называемой особой группой. Она получила название группа Яши. Да, не подчинялась эта группа даже не Трелиссеру, а через Трелиссера непосредственно председателю ГПУ Минжинскому Вячеславу Рудольфовичу. И из этой группы вышли целый ряд чекистов, очень известных потом в органах НКВД, там Эйтигон, Шпигельглас, вот те, кто занимались убийством Троцкого в 40-м году, они должны были заниматься физической ликвидацией, политическими убийствами за границей, вот эта группа. Значит, сам этот Яша Яков Серебрянский, у него была драматическая судьба, он во время чисток конца 30-х годов попал в тюрьму, чудом из-за того, что там все друг друга арестовывали, его не расстреляли, он был в тюрьме, потом, значит, соответственно, из тюрьмы во время войны его в 41-м году освободили. Вот, он прошел всю войну, но попал уже в тюрьму после смерти Сталина, а и умер в тюрьме же в 56-м году. Причем обстоятельства его смерти не очень известны. Может быть, просто его убрали уже при Хрущеве, потому что слишком много товарищ Серебрянский знал. Вот непосредственно группа Серебрянского. Это были те люди, которые, собственно говоря, совершили похищение или убийство Кутепова. А откуда вот это все известно? Ведь для современников просто генерал Кутепов исчез. Для современников, да, конечно, но, слушайте, за 90 лет, которые прошли с этого события, почти 90 лет, вот, очень много было опубликовано свидетельств, документов, но я хочу сказать, что там, материалы французских расследований разных, там, сюрте-женераль французской полиции, но то, что мы знаем, собственно говоря, Москва хранила железное молчание. И так, сейчас хранит. Не так, как это было до 60-х годов. То есть вообще, в принципе, Кутепов исчез и исчез. А может быть, его англичане похитили, а может, французы, а да. Может быть, немцы, а может, да. Поляки. Он исчез. Вот. А может, это просто было бытовое убийство какое-нибудь, да. Там, понимаете, и тому подобное. Нет, но когда начались реабилитационные акты все после 56-го года, вот этих чекистов стали реабилитировать, да потом фильмы о них снимать и книжки писать, то вот в одной из газетных статей промелькнуло сообщение, что вот этот Пузицкий, еще в 60-е годы, вот Пузицкий Сергей Васильевич, да, он блестяще провел спецоперацию по аресту одного из вождей гражданской войны, генерала Кутепова. Вот это было первое признание в советской печати. Потом до конца 80-х годов, до 89-90 года наступило молчание. Потом стали появляться газетные публикации, там фермер сообщает из Парижа, фермер это... Агентурная кличка, значит, Скоблина Николая Владимировича, бывшего начальника Корниловской ударной дивизии, командира Корниловского ударного полка, которого завербовали. Там он стал агентом. Другое дело, что вот когда его завербовали, и имел ли отношение Скоблин к похищению, то, что к похищению Миллера в 1937 году, безусловно. Вот насчет Кутепова я не уверен, хотя тут разные высказываются. Он ведь тоже исчез. Скоблин тоже исчез, да. По поводу, значит, соответственно, после похищения Кутепова, по поводу судьбы Скоблина, гораздо меньше понятно, чем по поводу судьбы, в общем, Кутепова. И вот тогда уже, да, вот на рубеже 80-х-90-х годов стало понятно, что да, вот советская разведка, точнее говоря, не военная разведка, а вот органы госбезопасности, органы КГБ, то есть, соответственно, органы ОГПУ, иностранное дело и КРО, значит, они эту спецоперацию провели. То есть, в общем-то, Серебрянский подчинялся, был представителем как бы структурного подразделения иностранного отдела, а Пузицкий, который всю эту операцию проводил, представлял контрразведывательный отдел ОГПУ. 26 января 1930 года в Париже исчезает генерал Кутепов. Почему становится известным, что его похитили органы ОГПУ? Почему становится известно, что были и предатели среди тоже белых сподвижников генерала Кутепова? Откуда все это известно и что же там произошло? Историю похищения генерала Кутепова попробуем реконструировать в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. Завершает рассказ о биографии генерала Кутепова историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.